Глава 13. Воровка памяти. «Мне не нравится». Хоп вертел меж пальцев травяную цигарку, взгляд его был прикован к толпам на нижней торговой площади. «Что не нравится?» — спросила Това. Она закончила добавлять к поясу один из своих костяных ножей. Узкие черные щелочки ее кошачьих глаз пульсировали, пока она изучала лица на торговой площади, высматривая признаки неприятностей. «Ничего не изменилось с того момента, как мы решили, что стоять на одном месте несколько часов подряд — это продуктивно. Торговцы все еще торгуют, покупатели все еще покупают». «Именно», — с каким-то шипением отозвался Хоп. Стоящая рядом с ним Инге провела своими тонкими пальчиками по его шее, и вот он уже задрожал и с улыбкой повернулся к любовнице. «Джакоби хочет сказать, что слишком уж тихо», — перевела она. «Черный дворец заполнен самыми благородными людьми. На торговой площади должны вовсю сплетничать». Хоп поцеловал костяшки ее пальцев и притянул к себе. «Пекло, Малин, ты же не хуже моего, знаешь, как низы славятся умением разносить слухи». Он верно говорил. «В те дни, когда я работала с Хобом, выменивая и продавая воспоминания, в те дни, что сейчас казались такими далекими, если кому-то требовалась информация, ее всегда можно было отыскать в трущобах. Казалось, что где-то кто-то располагает свежайшими слухами о чем угодно». Я скрестила руки на животе и проследила за взглядом Хоба, намертво приклеенным к суете торговой площади. Лорд-магнат очень постарался, чтобы не дать происходящей чертовщине в этом дворце просочиться на улице. «В точности мои мысли», — сказал Хоб. «Если там такая секретность, то можно даже не сомневаться, что нам это на пользу не пойдет». «Мы бы уже знали, если бы Лука попал в неприятности», — сказала я с уверенностью, которой не ощущала. «А Фиски и Исаак следят за дворцом, так что...» «Нет, не следят». Голос Фиски разнесся по площади. Он бежал через толпу, Исаак прямо за ним. От вида их спешных шагов пульс заколотился у меня в голове. «Исаак!» — я поймала его руку, когда он споткнулся на склоне, ведущем к уловке. «Что случилось? Что-то с Кейзом? С Лукой?» Рыжий оперся руками о колени, делая глубокий вдох. От быстрого бега его серебряные глаза засияли, как звезды. «Луки не видно!» «Зато о нем говорили крепостные. Он был на встрече», — сказал Фиске, вытирая пот со лба. Его кожу покрывали пыль и грязь, явно от того, что он прятался в кустах за дворцовыми воротами. «Не так давно он был еще жив, и прежде чем ты спросишь...» Фиске прервался и сделал еще один долгий вдох, проклиная колотье в боку. «Нет, Кейза я не заметил. Исаку показалось, что он его слышал, но шума было столько, что наверняка не сказать». «Тогда какого пекла вы бегом бежите, придурки проклятые?» Това яростно уставилась на своих собратьев Кривов. Лишь у нее, помимо Кейза, был настолько острый язык, чтобы ей сошло с рук огрызание на этих двоих. «Потому что нам нужно добраться до Ника и Джуни», — сказал Фиски. Голос его был резким и опасным. «За ними кое-кто идет». Лицо Товы побледнело. Исаак втянул воздух носом. «Не сомневаюсь, что Иро, наконец, выдал их проклятые имена, и теперь целый ч-ч-ч...» Исаак закрыл глаза и сжал кулаки, когда слова отказались выходить. Фиски положил руку ему на плечо и продолжил с того места, где он остановился. «На площади стоит повозка, разыскивающая Фалькина Никласа и его жену. Они предлагают Пенгё за информацию». Мое сердце прилипло к задней стенке горла. Я рывком перевела взгляд на уловку. Пивная была в 30 шагах позади. Никлас и Джуни, если они прислушались к нашим увещеваниям, должны наконец-то отсыпаться на чердаке. Больше ничего говорить было не нужно. Мы все развернулись и побежали вверх по мощенной дорожке к уловке. Фиски первым протиснулся в дверь. В уловке всегда пахло луком и пылью, но прилавки были начисто вытерты. А наверху у Дрика лежали отлично набитые матрасы. По правде говоря, мне казалось, что этому грубоватому человеку просто нравилось совать свой нос в жизнь двух гильдий, а особенно следить за их махинациями и ухищрениями. Деревянная дверь хлопнула по стене, и старый Дрик, притулившийся на тяжелой дубовой скамье в углу, всхрапнув, проснулся. «Клятое пекло, вы что творите?» Хозяин пивной тер сонные глаза, пока мы все добирались до пивного зала. Сидевшие за столиком поменьше Эш и Ханна бросили игральные карты и деревянные фишки с рунами от игры в короны. Они чуть не свалились со стульев, спеша навстречу своим товарищам Кривом. «Ник!» — позвал Фиски. «Никлас!» Поднялся такой шум, что задняя дверь распахнулась, и, натягивая тунику на голую грудь, появился Вали с всклокоченными волосами. «Что не так?» Раум вырос из-за прилавка, потирая глаза и зевая. Он и вовсе не стал одеваться выше пояса, демонстрируя всей комнате несколько черных рун, вытатуированных на сердце. «Где Ник и Джуни?» — потребовал Фиски, толком не глядя на своего товарища Криво. Он прищурился, словно мог видеть сквозь стены. «Когда я их в последний раз видел, они спали?» — ответил Вали. Он вынул нож из сапога, разок крутанул его в руке, и вся оставшаяся усталость ушла из его глаз. Словно по команде задняя дверь пивной распахнулась, внутрь ворвался Гуннар, за ним мясистые плечи Линкса. Чего у Кривов не отнимешь, они всегда наготове. Спустя каких-то 5 мгновений у Линкса в руках уже было 2 клинка, а у Гуннара на плече колчан. К тому времени, как подтянулись разрозненные члены гильдии Фалькинов, в пивной уже было тесно от Кривов, Хагена и Хоба. Все были вооружены и готовы к бою. Пусть даже и понятия не имели о том, что происходит. Хоб протиснулся мимо меня и схватил Инге за локоть. «Полезай в погреб. Я могу притвориться, что ничего не подозреваю, Джакоби, и тебя я не оставлю». «Тебя могут узнать, любимая», — сказал он, в голосе нотка отчаяния. «Твои братья все еще ищут». Хоб не успел закончить, потому что в центр комнаты вышел Фиски и начал криком раздавать указания. «Укрыться! Повозка Черного дворца ищет Фалькинов, конкретно Никласа». Фиски перевел свои темные глаза на Дрика. «Ничего не выдавай, и тебя не тронут. Ты нас никогда не видел». «Давай уже, выметайся отсюда, мальчик», — сказал Дрик. «Я уж знаю, как обращаться с треклятыми скитгардами». Наконец скрипнула дверь наверху. Я облегченно выдохнула, когда Никлас свесил голову поверх деревянных перил. «Скитгарды идут за Фалькинами? Я правильно расслышал?» Исаак поднял подбородок. «Твое имя знают, Ник. Не суйся!» Глава Фалькинов усмехнулся и переплел свои пальцы, унизанные толстыми золотыми кольцами. «Ох, Исаак, Исаак, Исаак! Когда это такое было, чтобы я не совался, если битва сама стучится в двери?» «Но вот сегодня можешь и начать», — перебил его Фиски. «Нам нужно держаться потише, пока мы не закончим здесь свое дело». Фиски проигнорировал тот факт, что Никлас закатил глаза и жестом велел Эшу с Ханной лезть по лестнице наверх. «Погреб мал!» — Хаген шагнул в открытую дверь в задней части пивной. Я вынула нож-заточку из сапога, мрачно взглянув на брата. «Я тебя не затем спасала, чтобы ты обращался со мной как с драгоценностью. О боги, да мы все идем в этот проклятый погреб!» — сказал Хаген. «Гуннар, пошел!» Гуннар бросил на меня ошеломленный взгляд. «Не волнуйся, Мал. Дай со мной тоже обращается так, будто мне все еще 5 лет». Хаген за плечо подтолкнул сына к лестнице. «Скажи спасибо, что у вас обоих есть кто-то, кому не все равно, дышите ли вы еще. А теперь все вниз». Хаген ткнул пальцем в Линкса и остальных Кривов. «Деннис, Инге, вы следующие». Това пошла за Инге, и один за другим мы все набились в погреб Дрика. Сырая земля и плесень с каждым вздохом покрывали мое горло. Пальцы возле бедер дрогнули, когда хозяин пивной начал закрывать люк. «Стойте, где Дак?» «Прячется снаружи с другими Фалькинами», — ответил Дрик. «А теперь, и я это говорю со всем уважением, все заткнулись». Он больше ничего не сказал и захлопнул тяжелый люк над нашими головами. Когда настала темнота, с ней пришла и тишина. Казалось, никто даже не дышал. Вали прижимался ухом к закрытой дверце. Его месмер услышал бы всякого скитгарда еще до того, как тот вошел бы в уловку. Гуннар встал рядом с ним. Не приходилось сомневаться, пусть даже Хагену это и не нравилось, что Гуннар усилил свои способности контролировать чужие умы. Он мог бы в случае чего стать нашим шансом на побег, заставив стражников смотреть в другую сторону и тем самым дав нам лишнюю минуту. Время в этом напряжении смазалось. Несколько мгновений казались 10 часами. Но когда скрипнули петли входной двери, раздался дружный вздох. Последовали шаги, тяжелые, гулкие, в сапогах. Това застыла рядом со мной, и пока мы все прислушивались, затаив дыхание, она впивалась ногтями в кожу моей руки. Полы были тонкие, так что в месмере Вали не было такой уж надобности. Голоса доносились до нас через доски так, будто кто-то прикрыл рот платком. Но слышно было достаточно четко. «Выглядите усталыми, Мина Веннер, друзья мои!» Голос Дрика был грубым, но радостным. «А я только вчера получил новый сладкий эль. Боги, я бы выпил один рок», — ответил глубокий голос. За ним последовал скрип ножек стула по полу. «А для ваших дениск?» «Со стражником были женщины?» «Мы не отдыхать пришли». Новый глубокий голос был измотанным, почти болезненно отчаянным. «Мне требуется отыскать Фалькина по имени Николас Тьюф, или Джунис, его жену, или кого угодно из гильдии, зовущейся Кривы». «Я не знаю». «Да», — перебил мужчина. «Я знаю, что ты собираешься сказать. Ты о них никогда не слышал. Похоже, они призраки, и, честно говоря, я тебе не верю. Я не причиню им вреда, но я должен их разыскать. Дело срочное». «Крайне срочное», — добавил первый мужчина. «Похоже, послу мало дела до вашей безопасности, принц Бракен. Он лишь хочет удовлетворить собственные эгоистичные желания», — выплюнул резкий женский голос, каждое ее слово как языки пламени. «Клянусь богами, женщина, не говори о том, чего не понимаешь. А теперь заткнись к пеклу и позволь человеку ответить». Я почти перестала понимать, кто говорит, но догадалась, что на место ее поставил тот, кто знал полное имя Никласа. Отчаяние. Я слышала запах его гари в воздухе, боль в его голосе. Такое отчаяние, которому очень бы порадовался Кейс, будь он здесь. Он бы выжимал, прогибал и корежил путника, пока тот не сдался бы на милость повелителя теней. Последовала пауза. Лишь пара мгновений, но она сгущалась, пока пульс уже не застучал у меня в ушах. «Вы все фейри», — медленно, осторожно проговорил Дрик. Грохнул смех. «И что же нас выдало? Пожалуйста, скажи, что это не наши наряды или уши». Я обменялась взглядом с Хагеном, затем с Товой. «Фейри?» — Гуннар испустил долгий выдох. «Погодите. Раум, отойди. Я должен снова услышать этот голос». Раум посторонился, чтобы Гуннар встал рядом с Вали около люка. Вали взглянул на Гуннара. «Мне показалось, звучит знакомо. Тебе тоже?» Гуннар кивнул и прижался ухом к люку. «Послушай-ка меня, хозяин!» Снова заговорил второй, более грозный мужчина. «У моего народа союз с Кривыми и Фалькинами. Я ищу их, чтобы проверить, в добром ли здравии пребывает один из наших, кто сейчас находится с ними. Вот и все, мы им не враги». «Клянусь богами», — сказал Гуннар. По его лицу расползалась улыбка. Он ударил плечом в люк. «Гуннар, стой!» — потребовал Хаген, бросаясь к сыну. Мое сердце замерло, и я подавилась словами, глядя, как Гуннар проскальзывает через щель обратно на поверхность. «Ари!» — голос Гуннара долетел обратно в погреб. Вновь воцарилось молчание, затем еле слышное. «Слава богам!» Раум рассмеялся и поспешил вверх по лестнице вслед за Гуннаром, за ним Това. Ее глаза сияли. «Това!» — я потянула ее назад за руку. «Кто они?» «Союзники!» Мы с Хагеном покинули погреб последними. Я не знала, кто прибыл, но пивная у нас над головами больше не была тихой. Смех, проклятие, шлепки рук по спинам потрясли меня до костей. Хаген пошел первым. Он ждал меня наверху, возле люка, держа в руке клинок. С чердака появился Никлас, и его рука обхватила предплечье возвышающегося над ним мужчины. «Фейри! Я никогда не видела фейри, только читала об острых кончиках их ушей, странных глазах и хитром месмере». Уловку же посетила сразу несколько. Позади первого мужчины за столом сидел еще один фейри, потягивая что-то из рога. Его глаза напоминали покрытые снегом горные пики зимой. За ним расположились две вооруженные женщины. Одна осталась у входной двери. Ее кожа была цвета жареных орехов, волосы заплетены в косы, а одна рука крепко сжимала бронзовый сакс. Вторая женщина мрачно осматривала всю комнату. Ее прищуренные глаза сверкали яркой синевой, которая очень выделялась на фоне волос цвета вороного крыла. Ее губы стягивались во все более тонкую линию, покуда я уже не могла их различить. И все ее раздражение было направлено на высокого Фейри, который приветствовал Кривов и Фалькинов. Я ожидала, что Фейри будут скорее походить на мистических лесных существ, изящные, может, с блестящей кожей. Но тот мужчина, что приветствовал Никласа, был силен как воин. Его золотые волосы, напоминающие мокрую солому, были заплетены и убраны с лица, а глаза золотисто-карие, как закат над морем Воя. Позади него стояли еще два фейри с мечами на поясах, оба заняты тем, что здороваются с Кривами и Фалькинами. «Я уже предвкушал войну в случае, если не найду тебя, юный принц», — сказал фейри, стоявший рядом с Гуннаром. Гуннар просиял. «Рад вас видеть, но что привело вас сюда? Все ли в порядке с Май, с Лайлой?» «Пекло, они от родни Гуннара с севера», — фейри кивнул. «Мы здесь, собственно, от лица твоей матери. Эти ублюдки во дворце пытаются женить старшего сына на заморской принцессе. А раз уж на севере есть только одна такая принцесса подходящего возраста, то выдвинули имя твоей матери». «Что?» — проревел голос Хагена. «Что ты сказал, Ахерья?» Фейри вздрогнул и за полсекунды положил руку на рукоять короткого клинка, привязанного к поясу. «А ты кто такой?» «Боги, Ари, я и забыл, что ты не знаешь». Гуннар выступил перед Хагеном. «Дай, познакомься с Ари Сегундером, послом королевства Этта». «Вы нашли его?» — еле слышно сказал Ари. Его темные глаза озарил восторженный свет, и он протянул вперед руку. Хаген сжал его предплечье чуть сдержанно. Ари улыбнулся моему брату и кивнул. «Наконец-то я собственными глазами вижу Хьярту моей принцессы!» Хаген нахмурил лоб. «Херья так меня называла». Улыбка Ари стала шире. «Да, пожалуй, она могла». «Что ты имел в виду, говоря, что она принесет обеты этому бесхребетному слабаку, Нелу?» Чем сильнее злился Хаген, тем больше его глаза походили на черные озера. «Спокойно», — сказал Ари. «Это лишь уловка. Ваша семья давно уже не получала новостей. Так что король и королева послали меня сюда под предлогом того, что якобы желают предложить Херью в качестве платы за союз. Бракен приехал под тем же предлогом». Он указал на бледноглазого Фейри. «Моя сестра, принцесса Сигна из двора Сердец, тоже выдвинута на переговоры об обетах. Но, по правде говоря, этим берегам не впервой проглатывать южных королевских фейри». Он говорил странно, почти напевно, и я понятия не имела, что он имел в виду. Будто, почувствовав мое смятение, Ари выступил вперед. «В прошлом году кузина Бракена Эрика отплыла на восток и пропала. Есть основания полагать, что этих регионов она так и не покинула». Никлас мрачно усмехнулся. «Простите, мне вовсе не смешно слышать, что ваша кузина пропала, принц Фейри. Но забавно, что два королевства прибыли приветствовать Ивара обманом, а он, скорее всего, и понятия не имеет. Думаю, это лучшее, что я слышал за весь день». Ари усмехнулся, а затем повернулся к Хагену и Гуннару. «Ты не сообщил принцессе, почему?» Гуннар застенчиво уставился в землю. «Мы хотели сразу же дать ей знать, но вляпались здесь в неприятности». «Мне нужно вернуть долг», — сказал Хаген. «Опасный долг, и я не намерен подвергать Херью или Лайлу риску. Когда он будет уплачен, я сообщу ей. Я поеду к ним. Даже боги не смогли бы меня остановить». «Вас предали?» — челюсть Ари дрогнула. Он скрестил руки на груди. «Откуда ты знаешь?» Джуни прикоснулась к его руке. «Сам видел этого ублюдка. Расхаживал там, как напыщенный индюк, которому дали слишком много чертовой власти. Должен сказать, я не ошибаюсь, когда сужу о чьем-то характере». Темноволосая женщина с отвращением фыркнула. Ари сделал паузу, достаточно длинную, чтобы осклабиться в ее сторону. После этого он налепил на лицо новую довольную ухмылку для Кривов. «Как и говорил, я замечательно сужу о характере. Но вот повелителя теней предателем я не представлял». Мое тело двинулось еще прежде, чем мозг закончил осознавать, что его имя упомянули. Я протиснулась между Гуннером и Ари. «Ты его видел?» Пекло, я звучала так же чертовски отчаянно, как и Ари считанное мгновение назад. «Где? Он хорошо выглядел?» Ари выгнул бровь. Поверх моей головы он отыскал Гуннера. Опять на меня начинают кричать, прежде чем представиться. «Малин Штром», — сказал Гуннер. «Моя тетя. Любовница Кейза, о, и истинная королева Востока». Ари несколько раз моргнул, прежде чем вновь обратил взгляд своих темных глаз на меня. «Ну надо же! Вопросов стало еще больше. Не знал, что у восточных регионов есть королева». «Ее и не было», — лениво проговорил Никлас. «Пока Кейза не забрали у нас после того, как мы устроили побег Хагена. Той ночью мы раскрыли не один секрет». «Погодите!» — Ари поднял руку. «Его у вас забрали?» «Очень не хочется быть тем, кто вам это сообщит, но я не думаю, что Повелитель Теней все еще ваш союзник. Я всегда знал, что он довольно неприветливый, но в этот раз уж совсем». Линкс фыркнул. Этот звук с мешком подхватил не один крив. «А, видимо, ты пытался с ним пообщаться». Никлас широко ухмыльнулся и принялся ножом чистить ногти. «Так себе прошло». «В основном все свелось к тому, что ублюдок угрожал насадить мою голову на пику, а потом я пообещал ему войну». «Пекло, мне нужно было ощутить Кейза кончиками пальцев. Нужно было забрать всякий клочок гнева, растущего в нем. Боль в его глазах преследовала меня с того самого момента, как мы увиделись». Гуннер покачал головой и хлопнул Ари ладонью по плечу. «Продуктивно же вы насаждаете мир, посол». «Как оказалось, я весьма за тебя тревожусь», — сказал Ари, ухмыляясь. «Решил, что он верно продал тебя и дурил нас все это время. Он меня уязвил. Я думал, что меня не так легко забыть». «Боги!» — женщина-стражница закатила глаза. «Игнорируй ее», — сказал Ари. «Сага ценит амбиции выше, чем мысли или переживания о других». «Я здесь по поручению моей королевы, дабы убедиться, что ее сын в безопасности. А о мире с другим королевством можно договориться». «И чтобы разыскать Эрику», — добавил Бракен. Женщина кивнула. «Надежда на это есть всегда». Но надежды в ее словах не слышалось нисколько. И точно, судя по тому, как две стражницы посмотрели друг на друга, мне показалось, что большинство считало пропавшую принцессу мертвой, и один только принц отказывался ее отпустить. «Но...» — лицо стражницы вновь посуровило, когда она перевела взгляд на Ари. «Мы прибыли не за тем, чтобы лезть в беспечные игры посла, желающего нарушать вековые традиции всякого королевства, что он посещает». «Вековые традиции...» Губа Ари дернулась, но он изобразил фальшивую широкую ухмылку на лице, когда снова посмотрел на Гуннера. «Это она про тиранию и притеснение». Женщина крепче стиснула рукоять своего меча, и я испугалась, что между этими двумя в любой момент может начаться схватка. «Со всем уважением, принц Бракен, нам следует вернуться во дворец». Она оторвала взгляд от Ари и уважительно кивнула Фейри, пьющему за столом. «Мы ведь приехали на встречу с ними, а не...» «Мы остаемся», — ответил он. «Здесь намечается проказа, дорогая сага, а мне, например, не помешал бы денек проказ». После таких слов ее пальцы сжались в кулаки, а губы в тонкую линию. Очевидно, она выходила из себя. Перестав обращать на нее внимание, Ари шагнул в толпу кривов. Его глаза впились в мои. «Мне хотелось бы узнать, что случилось с нашим самым грозным союзником. Я получил прямые указания заставить этого человека улыбнуться не менее 5 раз, если его встречу. А признавать поражение я физически не способен». «Кажется, мне нравился этот Фейри. Странно, учитывая, что в последнее время мне вообще мало что нравилось. В груди зародилась капелька тепла, почти покоя, словно сами судьбы дарили нам немного света в этой бесконечной тьме. Как бы нам помог посол Севера, я не знала. Но нам всем предстояло сыграть свои роли, и каким-то образом он станет частью всего этого». «Садись, друг мой», — сказал Никлас, поводя ладонью в сторону пустых столов. «Мы поведаем тебе историю о пустом троне и магии памяти».